посидели очень душевно. Воспользовался случаем и пригласил Гришу с Радькой и Николая к нам на новоселье в следующую субботу. В воскресенье поехал в деревню. Отвез бабушке презент от Шанцева, банку икры и рыбы. Заодно решил Тузика забрать. «Как у Шанцева с Ириной?» – спросила бабуля. «Не слышал, с мамой говорил в пятницу. Вроде, она работает, все нормально. Помогло твое вмешательство, похоже». «Ну и славно», – кивнула бабушка. «Надолго задерживаться не стал. Поехал домой. Ирина Леонидовна, на радостях, что домой вернулась, выходной взяла. Галя там одна с детьми. Загид, конечно, на подхвате, но все же. Но, блин, к Ираклию все же надо заехать, давно не был. Выглядел он уже совсем неплохо. Ссадины на лице начали заживать и с губ отек сошел, хоть на себя стал похож. Ну, какие новости?» – спросил он. «Нового комсорга уже выбрали?» «Нет еще», – Самидов уволился. «У нас теперь новый секретарь в ЛКСМ, только познакомиться с ним не успел. Завтра нам его представит. А у тебя какие новости?» «Да какие у меня тут новости? Что посетители рассказывают, то и знаю. Скажи, я вот все думаю, думаю. Дядька меня, сначала, так уверенно обвинял. Фразу его вспомнил одну. Хорошо, что на покойника вину сваливаешь, плохо, что никто не поверил. Почему он мне тогда не верил, а потом поверил? Слушай, там все не так просто было. Тебя готовили на заклание», – прошептал я, наклонившись к нему поближе. «Как это?» – округлились у него глаза. «Ну, вот так, милиция тебя крайним собиралась сделать. Если бы я вовремя об этом не узнал и Костян батю не подключил, лежал бы ты сейчас в тюремной больничке». «И генерал Брагин тоже подключился?» – ошарашенно спросил он. «Что значит тоже? А кто еще подключился?» «А, ну так Кротов же, конечно. Фу ты, лапти гнуты. Мог бы раньше догадаться. Мне, прям, так страшно сейчас стало», — посмотрел на меня Ираклий. «Это я, получается, по канату над пропастью без страховки прошел?» «Так и есть, дружище. Но все позади. Давай, выздоравливай, мы там за твое место комсорга воюем, а то на него Светка Костенко претендует, представляешь?» Улыбнулся я и поднялся. «Ладно, у меня пес в машине. Я пойду, а то как бы чего не сгрыз». Мы попрощались, и я с замиранием сердца пошел смотреть, что там осталось от моей Варшавы. Но все было целое, а Тузик мирно спал на заднем сиденье. Москва. Не из скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Родители Ираклия не стали заезжать к родственникам и сразу из аэропорта помчались в Склиф к сыну. Когда Тамара увидела сына, ей чуть опять не стало плохо. «Бедный мой мальчик», — разрыдалась она. «Ну, что ты, мам, все же хорошо», — пытался успокоить ее Ираклий, а Томас гладил супругу по спине, сам еле сдерживаясь. Ему стало, вдруг, страшно. До него только сейчас дошло, что они могли потерять сына. Немного успокоившись, Томас начал рассказывать, как они узнали от Дата, что случилось, в каком ужасе они были. «Нет ничего хуже ночных звонков», — говорил Томас. «Я сразу понял, что что-то плохое случилось. Трубку взял, мать вскочила, на меня смотрит и оседает. Там Дата про аварию с трупами рассказывает, а тут мать падает. Спасибо, Дата. Если бы не он, по гроб жизни все будем ему обязаны. С какого перепугу? Причем здесь, вообще, Дата?» — скривился Ираклий. «Какую он мне помощь оказал? Да ты что, неблагодарный? Это же он всех на ноги поставил тебя спасать. Он один в тебя верил, добивался. Да нет, все было совсем не так. Дядя пытался меня в жертву принести, когда менты на меня дело начали перекраивать. Бегал и злился на меня, что я всех угробил, и его в том числе. Ему сказали, что я за рулем был, он и поверил. А вытащили меня совсем другие люди, мои одногруппники. Ты сам слышишь, что говоришь? Какие студенты тебе помогли? О чем ты? Как ты себя ведешь? Что ты себе позволяешь в отношении Дата? Почему ты такой неблагодарный? Студенты его спасли». «Да, студенты», — упрямо глядя на отца, ответил Ираклий. «У одного отец генерал милиции, а другой сам в Кремле работает, и меня туда устроил. А еще замдекана очень сильно помог, тот самый, ну, ты понимаешь, с которым насчет моей учебы договаривались». Отец обескураженно уставился на сына, начиная медленно осознавать произошедшее. «Оказалось, я зря волновался, что Галя с Загитом одни остались с нашим детским садом. Когда я вернулся с Тузиком домой, застал у нас Брагиных. Девчонки сидели с детьми в спальне, а Костян с Маратом и Загитом на кухне тусовались. Пес мой так рвался к детям, что пришлось его пустить в комнату. Он от радости метался от меня к Гале и между кроватками и, в конце концов, улегся посреди комнаты, так и не определившись, к кому ближе ему хочется быть. Когда Брагины собрались домой, пригласил их на новоселье, пока помню. Загиту в понедельник на дежурство, он лег пораньше. Марат к себе в общагу уехал. Мы с женой накупали детей, накормили, уложили спать и сели в тишине на кухне почаевничать. После квартиры на Котельнической так непривычно, здесь столько места. Поделилась впечатлениями жена. Теперь надо еще на две комнаты мебель доставать, заметил я. В понедельник Загит ушел совсем рано на работу, а мы с Тузиком начали втягиваться в спортивный режим. А то расслабились, что я, что он. Он, так, вообще, на бабушкиных харчах. Позавтракав, поехал в университет. Самому было любопытно, кого же вместо Самедова нам подгонит. В конце первой поры в аудиторию зашел наш декан Андреев и представил нам нового секретаря комсомольской организации МГУ. Гусев Анатолий Степанович, прошу любить и жаловать. Здравствуйте, товарищи, сделал тот шаг вперед и улыбнулся при этом. Интересный тип, живая мимика, среднего роста, подтянутый, на вид лет 27, но начавшие сидеть виски и морщинки в уголках глаз говорили, что ему, скорее всего, уже за 30. Пара у нас на этом и закончилась. Андреев прямиком направился ко мне и потащил за собой Гусева. Вот, Анатолий Степанович, наш студент, про которого вы спрашивали, показал он ему на меня. Очень рад, схватил меня за руку Гусев и стал трясти. Читал все ваши статьи в труде, и это ваша инициатива с шествием памяти. Очень впечатлен. Бессмертный полк, догадался я, он самый. Слышал также, что вы очень плодотворно работали в комсомольском прожекторе в прошлом году, продолжал Гусев. Надеюсь, вы сможете вернуться к этой работе. К сожалению, ближайшие несколько лет не смогу, ответил я. У нас с женой двойня родилась, я сейчас на свободном посещении, физически не успеваю. Но комсомольский прожектор сейчас возглавляет Шадрина Мария, вполне опытный товарищ, с прошлого года занимается этой работой. Я с удовольствием буду консультировать ее в сложных случаях. Спасибо. Надеюсь, мы с вами, и кроме этого найдем какой-то подходящий формат взаимодействия, возбужденно радостно заявил он и декан повел его дальше. Как он тебе? Подошел ко мне Булатов, а за ним подтянулись и остальные. Все были впечатлены тем, что новый секретарь меня знал до того, как я с ним познакомился, да еще и декана ко мне на прицепе притащил. Репутацию я себе поднял на факультете капитально. Пока не знаю, но, в целом, впечатление неплохое, ответил я. Энтузиазм налицо, рвется в бой, сейчас немного в ситуацию вникнет и посмотрим на него в деле. Ну это я так старости сказал, а сам, конечно, немного стреманулся. Пугают меня такие вот энергичные. Если из него инициатива за инициативой переть будут, а он меня сам уже присмотрел, как очень перспективного студента, то есть серьезные опасения, что он постоянно меня дергать будет и что-то поручать. Мне с этой точки зрения Самедов был выгоднее. Дремал себе в своем офисе да совокуплялся с Региной. Прямо тебе лев в зоопарке, на полном государственном довольствии. Или все же шакал, скорее. Ну, единственное, что могли возникнуть проблемы из-за того, что он представлял собой конкурирующую с нашей группировку. Хотя, после объединения с группой Захарова всякая серьезная угроза с его стороны исчезла. У нас собрание на носу по поводу переизбрания комсорга, напомнил мне Булатов. Как думаешь, надо его просветить насчет истории с Быстровой и Костенко? Даже не знаю, как бы наоборот не получилось. Сейчас начнем ему про Костенко рассказывать, а он решит, что мы специально конкурента оговариваем. И что делать? Ничего не делать, выбирать, все равно, мы будем. Раз уж разрешают. Я слышал, что не везде студентам разрешают. Нам вот, повезло, и надо этим пользоваться. Ну, так у нас МГУ, согласился Булатов, самый лучший университет в стране. Прямо после второй пары поехал в типографию навестить Ганина. Глава 11. Москва. Представлял себе его лицо, когда он увидит меня на пороге своего кабинета, но реальность превзошла все мои ожидания. «Чего тебе надо?» – посмотрел Ганин на меня враждебно из-под лобья. «Я тоже рад вас видеть, Макар Иванович», – не скрывая своего недовольства таким приемом, – ответил я. «Мне поручен контроль за деятельностью типографии». В ответ Ганин рассмеялся гомерическим хохотом. «Вы думаете, мне это поручение нравится?» – спросил его я, когда он затих на мгновение, чтобы перевести дух. Давайте сотрудничать, Макар Иванович, потому как у нас обоих другого выхода нет. Ганин в ответ отрицательно покачал головой с кривой усмешкой на губах, демонстрируя свое отношение то ли к бывшим соратникам, которые так над ним посмеялись, прислав меня в качестве куратора, то ли к своей судьбе вообще. Макар Иванович, несмотря на внешнюю убогость, это предприятие способно давать очень неплохую прибыль, продолжил я. Наша задача вернуть его производительность на полную мощность, обеспечить прибыль и сделать так, чтобы у проверяющих органов не было никаких вопросов. Иди ты знаешь куда со своими советами, достаточно резко ответил он. Зря вы так, я же могу и доложить Захарову, что вы отказываетесь от дальнейшего сотрудничества. А учитывая, сколько вы знаете, такое поведение может быть расценено как реальная угроза. А помните, кто последним влился в нашу команду, намекнул я на Мещерякова. Ганин резко вздернул голову, ошарашенно уставившись на меня. Ну, давай, давай, соображай. Тут он резко бросил на стол ручку, которую крутил в руках и откинулся на стуле с таким видом, как будто только что в карты полцарства проиграл. Похоже, что сообразил. Все, больше никаких проблем. Ганин обмяк и бить копытом, аки норовистый конь, перестал. Я сел напротив него и стал рассказывать, чем эта типография занималась до того, как они у нас ее отжали. Ганин, слушая меня, заметно оживился. Главное, Макар Иванович, не хранить на виду, в легкодоступном месте, клише для оттиска на обложке названий внеплановых книг. Это улики. Их, вообще, лучше хранить где-то за пределами типографии. Привозить на тираж и опять прятать. Может, это покажется хлопотным, но, по сравнению с реальным сроком, это все ерунда, согласитесь. То же касается и металлических страниц с линотипа. Их нельзя хранить, сразу отправляйте в переплавку. В результате нашего общения Ганин попрощался со мной вполне себе вежливо, если не сказать приветливо. Его жадное до денег естество сразу воспряло духом, как только он узнал, что здесь тоже можно делать неплохие барыши. Северная Италия, город Больцано. Диане надо было найти машину и оружие, чтобы подстраховать свекра и мужа, когда они поедут убивать сицилийцев. Еще вчера она выпросила у Фердауса побольше денег, якобы, чтобы обновить гардероб к поездке по Швейцарии. Машину поездить по магазинам ей не дали, велели пользоваться семейной машиной с шофером. Усердно подписывая рекламные открытки в офисе на первом этаже, она думала обо всем об этом. Фердаус и Тарик ушли с Аланза на производство. Диана осталась в офисе с охраной, изображавшей сотрудников фабрики. «Модеста, а в Больцано есть преступность?» Обратилась она к старшему телохранителю на смеси английского, французского и итальянского, который они поневоле начали с мужем изучать, оказавшись в Италии. «Есть тут свои бандиты или только сицилийская мафия?» «Есть, конечно», — ответил тот, не видя причин что-то скрывать от члена охраняемой семьи. Он видел, что она пользуется уважением и мужа, и свекра, и вовсе не выглядит забитой женщиной Востока. А если приглядеться к ее отношениям с мужем, то тот вообще выглядит подкаблучником. Ну и, тем более, что она уже и так в курсе конфликта с сицилийцами. Вчера только ездили с сеньором Эль-Хаш к одному такому. Настоящий бандит, внимательно посмотрела на него Диана. Главарь местной банды, подтвердил Модеста. А ведь он может мне помочь, задумчиво проговорила Диана. Так, Модеста, ты же на машине, мы едем за покупками. А Виктория пусть остается за офисом присматривать, распорядилась Диана. Модеста привез Диану к дому Коппы. Тот находился в своем садике, как добропорядочный гражданин Больцано, обрезая розы. Увидев знакомого телохранителя за рулем машины, сам вышел им навстречу. Модеста показал Диане глазами на обыкновенного мужичка лет 40, среднего роста, брюнет со слегка вьющимися волосами, не зная заранее, что это главарь банды, ни за что не догадаешься. Даже во взгляде не было ничего такого, силы или холода, взгляд, как взгляд. Диана вышла из машины. «Бонджорно, я Диана Эль-Хаш, жена сына владельца фабрики Роза Росса», представилась она бандиту, удивленному тем, что в этот раз приехала женщина. «Можно с вами поговорить? Прошу вас, сеньора», показал Коппа ей на то же кафе, где он сидел стариком. «Чем могу быть вам полезным?» Они заняли столик, телохранитель разместился чуть в стороне, официант принял у них заказ. Диана заказала себе холодный коктейль из разных соков и минералки, а Коппа пиво. «Здесь очень небезопасно», начала Диана, и Коппа кивнул, мол, Понимаю, я хотела бы приобрести оружие. Бандит откинулся на стуле, внимательно глядя на нее. Первая его мысль была, конечно, о подставе, но, сколько он ни думал, в чем она может заключаться, так и не придумал. Нет, тут все чисто. Это же очень богатые люди, к чему им заниматься мелочевкой для полиции. И, в конце концов, с этой семьей он уже сотрудничает. Так что почему бы и нет, принесли их заказ, я смогу вам помочь. Думаю, вам подойдет небольшой пистолет, предложил Коппа, потягивая пиво. Его можно носить в дамской сумочке. Мне не нужен пистолет, сразу отрезала Диана. Мне нужен Калашников. Коппа чуть не поперхнулся пивом от такого заявления. Что вы будете с ним делать? Вы хоть умеете с ним обращаться? Опомнившись от первого удивления, спросил бандит. Умею, спокойно глядя ему в глаза, ответила Диана. Еще патронов и десяток магазинов, показала она руками, не зная, как это называется ни на одном из европейских языков. Патронов штук 300. Хватит снарядить 10 магазинов, сказала она Коппе, ошалело пялящемуся на нее. Он только пожал плечами в ответ. Так что, спросила она, сделаю. $300, можно в лирах, или в швейцарских франках, ответил Коппа. А где вы научились обращаться с автоматом? В Советском Союзе, честно ответила Диана, и в глазах Коппы отразилось озарение. Он понял, наконец, что за девушка перед ним сидит. Я вам сделаю советский автомат, тут же пообещал он. А какие они еще бывают? Удивленно спросила Диана. Китайские, венгерские, начал перечислять Коппа, но советские самые лучшие, конечно. Для Дианы это было откровение. Договорились встретиться завтра поближе к офису Роза Росса, чтобы Диане не заморачиваться с машиной. А какие проблемы у сеньоры с машиной? Тут же поинтересовался Коппа. С машиной проблем нет, ответила Диана. Проблемы с шофером и... Диана показала глазами на телохранителя. А мне нужна просто машина. Продать вам? Спросил Коппа с хитрым прищуром. Что, машину? Удивилась Диана. Мне на неделю всего надо. Ну, хотите, дам на неделю? Хочу. Тут же согласилась она. $30. 20. Тут же сообразила Диана, что это дороговато. Хорошо, 25. Ладно, чувствуя, что это самый простой вариант, согласилась Диана. Тогда часам к 5 завтра вечером подъеду прямо на ней к вашему офису и оставлю. Рассчитаемся и через неделю там же заберу. Дверь не запирайте и ключи оставьте в бардачке. А Калашников? В багажнике будет. Только не перед самым офисом. Хорошо? Попросила Диана. Хорошо, на соседней улице, сразу за поворотом от офиса. Буду ждать вас там. Они некоторое время молча смотрели в глаза друг другу, осознавая нереальность всего происходящего. Диана не могла поверить, что раздобыть автомат и машину оказалось так легко, а Коппа не мог поверить, что вот так просто общается с одним из легендарных киллеров КГБ, о которых раньше только слышал. Понятно, почему Тарик не хотел вдаваться сам в подробности, он мог ему и не поверить, услышав, кто именно будет устранять сицилийцев. Но когда видишь эту холодную решимость убивать во взгляде красивой девушки сам, тут уже волей-неволей, а поверишь. Ну а то, что она прикидывается, что не знает, какие еще версии существуют у Калашникова, прекрасно разбираясь в том, как с ним обращаться, наверное, так надо для конспирации. Кто его знает, как там у этих шпионов принято шифроваться. Наконец, Коппа, допив пиво, решил ретироваться. Он вежливо попрощался и ушел. А Диана еще посидела некоторое время со своим коктейлем, задумчиво глядя ему вслед. Москва. Старая площадь. Комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. Председатель комиссии Добрынин Денис Петрович, получив в приказном порядке указание скоро принимать нового сотрудника, решил сразу навести о нем справки, чтобы понимать, с кем имеешь дело и чего от него можно ждать, и позвонил своему знакомому в МГУ. Все-таки, человека на должности секретаря комсомольской организации в университете, хотя бы шапочно, знают все, что-то да расскажут. И он не ошибся. Узнав, куда перевелся Самидов, знакомая Добрынина сразу высказала ему свои искренние соболезнования, в буквальном смысле слова, и рассказала ему и про шашни со студентками, это при живой-то жене и троих детях, и про конфликты с родителями студентов, и про проблемы, которые эти конфликты создавали всему университету. Добрынин слушал с замиранием сердца. Этакого же ему всучили это, как с ним работать, всю дорогу ждать, что он устроит какую-нибудь гадость. Такое и подсидит, и подставит легко. Москва, МГУ. кабинет заместителя декана по воспитательной работе. Наметив себе опросить Костенко, еще когда пришел запрос по Самедову, Кротов решил довести дело до конца. Он вызвал ее к себе через методиста деканата. Костенко зашла к нему во время большого перерыва и на вопрос, что она может рассказать о происходящем в университете, она, помолчав, сообщила. По поводу аварии, в которую Таня попал, не все там, похоже, так просто, как наши парни пытаются представить. Что ты имеешь в виду? Насторожился Кротов. А мне рассказали девчонки, что видели, как Ивлев Брагину какую-то коробку красивую импортную дал со словами «Передай, отцу, пожалуйста, за Ираклия, спасибо, там и все такое». А у Брагина отец, генерал милиции. Вот и вопрос, а за что спасибо? За то, что был виновником аварии и, вдруг, перестал им быть. Изложив эту информацию, она уставилась на подполковника, в ясно читаемой им надежде, что он сейчас возмутится и предпримет какие-то меры против Ивлева. Но Кротов был невозмутим, и она, вздохнув, охотно вывалила на него ушатком промата на Самедова. И со студенткой первого курса Быстрова и у себя в кабинете он закрывался, и потом оттуда охи-вздохи специфические были слышны, и служебным положением для сведения счетов с неугодными он пользовался, и, вообще, он никак не соответствовал по своим качествам должности комсомольского лидера, тем более такой солидной организации, как МГУ. Кротов делал себе пометки по ходу ее доклада, что вызывало у нее неприкрытую радость. Уходила она от него с таким удовлетворенным видом, что не заметить этого мог только слепой. Оставшись один, Кротов отодвинул от себя исписанный лист и задумался. И что писать в справке о встрече с агентом Кант? Проявлива с Брагиным интересная, конечно, информация. Тут есть над чем подумать, но не более того. Очень удачно вышло, что к его усилиям вытащить агента из неприятностей, еще, оказывается, Ивлев и целого генерала милиции подключил. Сообщать об этом в комитет точно не надо. Про аморальное поведение бывшего секретаря комсомольской организации написать, так это всего лишь слухи. К сожалению, Костенко уже показала, что может себе позволить и оговорить того, кто ей не нравится. Если кого не взлюбит, так все что угодно наговорит. Язык без костей и ни малейшего понимания, что сказки к делу не пришьешь. Ладно, свалил Самедов из МГУ, туда ему и дорога. И пусть чем хочет в Верховном Совете занимается. Там тоже номенклатурщики по молодым девушкам постоянно бегают. Ничем он от них отличаться не будет. Главное, чтобы родину не предавал, а таких сведений у Кротова не было. После типографии отправился в спецхран. К среде надо сдать очередные новинки для Межуева. И статью бы закончить в газету, неделю уже лежит. Просидел в библиотеке до 7 часов и поехал домой. За ужином воспользовался тем, что загит на дежурстве и поговорил с женой. «Дорогая, видел вчера твоего отца с Линой», начал я нейтральным тоном, но, заметив ее изумление, поспешил объяснить. Он вещи у подъезда сторожил, пока мы с Маратом таскали, а она мимо шла и к нему тут же пристроилась, под руку подхватила. А он, как мне показалось, и не против был. «Ты бы с ним поговорила деликатно», объяснила, «что за штучка наша Лина, зачем она это делает?» Потрясенно глядя на меня, спросила жена, «зачем ей мой отец?» В глазах ее появился гнев, и я пожалел, что начал этот разговор. Только скандала на весь подъезд мне и не хватало. «Дорогая, в первую очередь, он человек, мужчина, а потом уже все остальное, в том числе и твой отец. У него есть право на собственную жизнь, на собственный выбор, нравится нам это или нет. Хорошо, если он прислушается к твоим советам, а если нет, нам придется смириться с его выбором. Более того, мы должны будем уважать его выбор. Так что, с Линой не вздумай сейчас говорить об этом, а то поругаешься с ней сейчас и как будешь ее потом мамой называть?» «Что?» Жена уставилась на меня, как на врага народа, а я не выдержал и рассмеялся. Она быстро сообразила, что я ее специально дразню, и кинулась на меня с полотенцем, изображая праведный гнев, но еле сдерживая улыбку. А когда она эмоции выплеснула, сел с ней уже серьезно поговорить. «Лучшее, что ты можешь сделать для отца, рассказать правдиво факты о Лине, пусть сам делает выводы, общаться с ней или нет, в том числе и про мужа расскажи. То есть ты все же не против того, чтобы он замутил с Линой, если мне не удастся его убедить?» – опешила жена. «Повторяю, он тебе не раб и не крепостной, а отец, взрослый, самостоятельный мужчина, имеет право мутить с кем хочет, раз уж нацелился на развод, это его дело. Но, Конечно, Лину в качестве его будущей жены я видеть бы не хотел, само собой. Вот только чем больше эмоций ты обнаружишь, рассказывая отцу о ней, тем менее достоверно будет выглядеть твой рассказ. Пойми это и подумай над тем, что я сказал. А если сама не готова с ним поговорить, то я возьмусь. Вот только это не очень желательно. Такое он от мужика точно не готов выслушивать, насколько я в нем разбираюсь. Потом взял очередной бестселлер из своих запасов и отправился к Анне Аркадьевне. Договорился с ней, что Галия подъедет к ней на работу, выберет мебель в третью комнату и мне в кабинет. Я ей напишу, что мне в кабинет надо, а цвет и фасон, это на ее усмотрение, пояснил я. Анна Аркадьевна похвасталась своим шкафом-купе. Довольна была, как три китайца. Кстати, у меня тесть устроился в пожарную часть, решил я навести мосты на будущее, дежурство сутки через трое, время свободное будет. Хочу ему предложить шкафы эти на заказ делать. Возможно, будет у вас панелей для дверей закупить побольше впрок всяких разных. Сделаем. Какие вопросы? Махнула она рукой. Кстати, бригадир твой уже звонил. Вроде, тебе еще один такой шкаф нужен? Да-да, коридор получился узкий, стандартная мебель не подходит. Тут же закивал я. Значит, Жданович не просто пообещал мне большой шкаф, а собирается его сделать. Приятная новость. А я уж думал, акты ему подписал и все на этом. Вернулся домой, а жена сказала, что какой-то Савельев звонил, номер телефона домашнего оставил. Не какой-то, а очень нужный. Улыбнулся я ей и сразу набрал его. Руслан Сергеевич, это Ивлев, добрый вечер. Он договорился о встрече в Главмосавтотрансе на завтра. К 3 часам Шахов нас ждет у себя, сообщил он мне бодрым голосом. Интонациями он напомнил мне нового секретаря комитета ВЛКСМ МГУ, такой же деятельный. Москва. Квартира председателя комиссии по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. Уже давно стемнело, а Денис Петрович не спешил включать свет на кухне. Он сидел у окна с рюмочкой коньяка и смотрел на суету ночного города. Когда они с женой получили здесь квартиру, ему не понравилось, что окна выходили на одну из самых оживленных центральных улиц Москвы. Но за долгие годы он привык и, даже, начал находить в этом свою прелесть. Вот и сейчас суета за окном помогала ему отвлечься от тревожных мыслей. Очень его беспокоил новый сотрудник, которого ему навязали. Молодой, амбициозный, беспринципный. Добрынин почувствовал исходящую от него угрозу. «Хоть бы до пенсии с таким дали досидеть», — подумал он. Во вторник с утра, после зарядки и прогулки с псом, сел дописывать статью про мусорные заводы, надо сдать ее уже в редакцию. В университете разговорились с нашими парнями, все заметили, что девчонки за Костенко перестали так сильно агитировать, как раньше, точнее, совсем перестали. Похоже, помогла моя беседа с Галькой Романович. Во время первого перерыва ко мне опять подходил Гусев, спрашивал насчет статьи в газете, не намечается ли чего в ближайшее время, убедил его обращаться ко мне на «ты». Хотелось бы, чтобы ты выступал в тот же день, как статья вышла, ну, или на следующий, высказался он. Я не именитый журналист, пытался объяснить ему я, чтобы мне сообщали, когда моя статья в печать ушла. Я привез статью, оставил, больше от меня ничего не зависит. Я и сам могу только через несколько дней случайно узнать, что моя статья вышла. Это не страшно, я все равно просматриваю труд каждый день, на полном серьезе заявил Гусев. Фух, он что же, хочет, чтобы я после каждой статьи в университете выступал? Прямо, хоть, псевдоним бери. Ладно, разок выступлю, изображая готовность к сотрудничеству, но потом нужно будет продумать стратегию, как заставить его от меня отцепиться. В крайнем случае сошлюсь на срочные задания от Межуева, не позволяющие развлекать студентов каждый раз после выхода новой статьи, это его должно точно пробить. После пар поехал в Главмосавтотранс. Савельев уже ждал меня у входа. Шахов спустился за нами лично и проводил к себе в кабинет. Оказалось, Савельев очень вовремя попросил Шахова о встрече. Он уже собирался оформлять эксперимент по инстанциям. А мы, просидев у него до конца рабочего дня, кое-что изменили, когда начали обсуждать новую систему оплаты труда. Шахову придется добавить целый раздел в описании эксперимента, потому что такой системы оплаты труда, как нам нужна, в природе еще не существует, и ее еще придется согласовывать и проталкивать по всем инстанциям с экономическим обоснованием. Поработали очень плодотворно. К нам подключился заместитель Шахова Тупилин. Все вместе нашли, как нам всем показалось, вполне рабочую схему расчета заработной платы при поездках со сборными грузами. Остались все очень довольны совместным мозговым штурмом, расставались воодушевленные, рассчитывая на большой совместный успех. Глава 12. Северная Италия. Город Больцано. Диана выпросила себе один из чемоданов, среднего размера, объяснив, что хочет его лично испытать для пущей уверенности, что он хорошо себя покажет при интенсивных нагрузках. Трик очень одобрительно отнесся к ее предложению, решив, что она переживает за семейное дело. С утра она походила с ним по окрестным магазинам, убедив своих мужчин, что возле фабрики ей ничего не угрожает и телохранители ей не нужны. Изображая бурную деятельность перед поездкой в Швейцарию, она несколько раз покидала офис в первой половине дня, и когда она вечером, около 5 часов, опять куда-то ушла с чемоданом, никто не обратил на это особого внимания. А Диана направилась на встречу с Коппой. Он уже ждал ее на соседней улице. «Бонжорно, сеньора», — вышел он из машины, как только она подошла, и протянул ей ключи. «Бонжорно», — сделала она вид, что копается в сумочке, а сама аккуратно оглядывалась по сторонам, опасаясь чего-то. «В багажнике?» — Коппа кивнул. Диана, не открывшая в своей жизни ни одного багажника и понятия не имевшая, как он открывается, сделала шаг в сторону, предлагая бандиту самому открыть его, что он и проделал с готовностью. Более того, он откинул старую тряпку и продемонстрировал ей новенький, весь в смазке автомат, магазины и коробки патронов. Диана кивнула и подняла свой чемодан, положила его одной стороной на багажник, открыла, и Коппа хотел уже переложить в него все вместе со старой тряпкой. «Сейчас весь чемодан испортим», — проговорила с досадой Диана, не ожидавшая, что ее покупка окажется такой замасленной. «Газет бы каких-нибудь настелить». Коппа пошарил в карманах чехлов в салоне и набрал каких-то рекламных буклетов. Разодрал их на отдельные листы, и они с Дианой выстелили чемодан изнутри в несколько слоев. Когда автомат в тряпке, магазины и патроны в коробках перекочевали в чемодан, Диана спокойно застегнула молнию, поставила его рядом на асфальт и достала из кармана $325, свернутые в трубочку и перехваченные резинкой для волос. «Рад был быть вам полезным, сеньора», — проговорил Коппа, сунув деньги в карман, не считая, и, слегка поклонившись на прощание, поспешно удалился. Диана осталась одна рядом с машиной. Надо же было ее закрыть, уходя. Она помнила, что муж закрывал все двери и багажник одним ключом. Она вставила ключ в замок багажника и попыталась провернуть, но он не проворачивался. Она хотела закрыть замок, хотя бы, на один оборот, а лучше на два, но тут ключ и полоборота не делал. Проковырявшись с багажником, Диана плюнула. Все равно, там ничего ценного уже нет, и пошла закрывать водительскую дверь. Но ключ опять провернулся, только совсем чуть-чуть. Что же делать? Забеспокоилась Диана. Не оставлять же чужую машину открытой черти где? Может, перегнать ее, хотя бы, поближе к офису? Она подергала водительскую дверь, но она оказалась запертой. Проверила багажник, он тоже оказался закрыт. Диана начала экспериментировать с замками и разобралась, наконец, как машина открывается и закрывается. Все оказалось очень просто, и Диана решила сразу и завести машину. Это, конечно, не мужнина «Волга», но разобраться по аналогии вполне получилось. Она закинула чемодан на заднее сиденье, благополучно тронулась и проехалась вдоль по улице. Медленно развернулась, вернулась обратно и припарковалась с противоположной стороны. Руки дрожали, и не только руки. Диана вышла из машины, вытащила чемодан, заперла и проверила все двери и багажник. Вроде, все, огляделась она по сторонам и пошла в офис. Руки вспотели от волнения, в животе что-то дрожало мелкой дрожью и зуб на зуб не попадал. Она прекрасно понимала, что покупка автомата в Италии является уголовным преступлением. И, если она попытается честно объяснить при аресте, для чего он ей понадобился, это вряд ли улучшит ситуацию. Автомат весь в смазке, надо его как-то вычистить, думала она по дороге, отбросив мысли про полицию в сторону. Возьму его в гостиницу, ночью запрусь в ванной и вытру салфетками. В офисе на первом этаже Тарик и Фердаус уже ждали ее, чтобы отправиться в гостиницу. Ну как чемодан? Подошел к ней свекр и взял его из ее рук за ручку. У нее дыхание перехватило, когда Тарик положил чемодан на ближайший стол. «Что ты там накупила?» — спросил он, но тут же переключился на колесики. «О, посмотри, сын!» — позвал он Фердауса, целый день возила его по асфальту и весь немаленький. «Это ты молодец, что чем-то его еще и нагрузила, а колесики-то только чуть-чуть стерлись. Муж и свекор с интересом разглядывали чемодан, низко наклонившись над ним. «А они не учуют запах оружейной смазки?» – заволновалась Диана. «Дорогая, а походи-ка с ним еще пару дней», – попросил Фердаус, и Диана тут же охотно согласилась, сняла чемодан со стола и взяла за ручку, намекая, что можно ехать в гостиницу. «Надо бы также хоть пострелять где-то немного», – думала Диана, сидя сзади в машине со своим чемоданом. «В школе прекрасно научили разбирать и собирать автомат, но вот пострелять». Пострелять удавалось почему-то только из винтовок, а не из автомата. Вот где логика. По приезду в гостиницу они договорились пойти в ресторан на ужин через полчаса и разошлись по своим комнатам. «А в Бальцана есть тир?» – между делом спросила мужа Диана. «Не знаю, надо у Модеста спросить», – ответил Фердаус. «И у него, и у Виктория есть лицензия на ношение оружия, где-то же они тренируются. Давай узнаем завтра». «Хочу пострелять», — с невинным видом попросила Диана. «Ну, давай», — согласился он. Ему и самому эта идея понравилась. Как и то, что предложение сделала жена. Не он ее потащит в тир, а она его туда приглашает. Не придется коситься, стреляя на ее недовольную мордашку. Москва. Советский комитет по защите мира. «Марк Анатольевич, поезжайте в больницу к Тане, а потом заедьте еще к кому-то, кто сможет подтвердить то, что он скажет, если, конечно, ему есть чем оправдаться», – велел Валиев. «У нас же как в большой деревне, молниеносно слухи распространяются. Уж очень много у нас доброжелателей. Неспокойно мне, что про этот случай уже Камалов знает. Хоть несколько дней уже прошло, а вось какая-то ясность появилась. Надо собрать всю информацию и доложить. Уж как есть, так и доложить». «Понял, Ильдар Ринатович. Уже уехал». После главмасавтотранса поехал в редакцию, не затарился заранее плюшками в университетском буфете, пришлось забежать в булочную и купить Вере вафельный тортик, шоколадный с орехами. «Что в этот раз принес?» Встретила она меня с улыбкой. «Вот», протянул я ей коробку с тортом, а потом достал свою статью про мусоросжигательные заводы Европы. «Это по материалам зарубежной печати». «Да, ну, давай посмотрим», заинтересовалась она. Быстро пробежав глазами мою писанину, она вдруг, словно про что-то вспомнив, пристально посмотрела на меня. «А что за зарубежная печать?» – настороженно спросила она. «Откуда?» – «Я не говорил, разве?» Достал я пачку удостоверений и пропусков, нашел пропуск в спецхран и протянул ей. «Откуда это у тебя?» – удивленно взглянула она на меня. «Для работы надо», – отмахнулся я. Вера не стала настаивать, но посмотрела на меня с подозрением. «Эх, придется ей, похоже, корочки Верховного Совета показать, а то напридумывает себе чего не надо». Сдав статью, с чувством исполненного долга поехал домой. Загид нес вахту с Ириной Леонидовной в детской, а жену они отпустили на мебельную фабрику. Только утром предложил ей заняться мебелью, она уже и усвистала. «Очень хорошо, пускай съездит, развеется. Тяжело все время дома сидеть, после того, как и училась, и работала. Надо почаще давать ей предлоги отлучиться из дома». Москва. НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Ираклий очень удивился, увидев на пороге палаты Марка Анатольевича. Удивился и обрадовался. «Эк, тебя угораздило», — воскликнул Марк, увидев загипсованного по пояс Ираклия. «Как же так, вот так», — состроил он горестную мину. «Я тебе вкусненького принес». Начал Марк выкладывать на тумбочку выпечку из буфета Верховного Совета. «Что происходит? Куда, вдруг, делось твое заявление?» Ираклий рассказал все, как есть, что заявление он написал, передал его с Булатовым, а потом его навестил замдекана Кротов и отругал за поспешности, как рассказал Паша Ивлев. Прямо на занятиях пришел и забрал у Булатова это заявление. Рассказал и о том, что вовсе не планировал ехать с пьяным за рулем, что его, фактически, подставили. Марку Анатольевичу ничего не оставалось, как поехать в МГУ. Повезло еще, что застал замдекана на месте, тот как раз куда-то собирался уезжать. Из разговора с Кротовым Марк выяснил, что вся вина Ираклия в том, что, выпив в ресторане, он мирно дремал на заднем сидении машины, которая попала в аварию. И еще Марк сразу почувствовал, что Кротов слишком спокоен и уверен в себе. Многое в его поведении очень сильно напоминало людей одной определенной профессии. Марку сразу вспомнились сотрудники комитета госбезопасности, с которыми периодически приходилось сталкиваться по работе. Вот так и не иначе. Потрясенный своей догадкой, Марк всю обратную дорогу на службу размышлял о том, знает ли Ираклий, что Кротов из КГБ, какое отношение к нему имеет Ираклий, а если он сексот, а если он стучит, пока мальчишки спали на балконе, поговорил с Загитом насчет халтуры со шкафами купе. Соседка обещала помощь с панелями на двери, объяснял я, бригадир мне рассказал, где он направляющие покупал и ролики, они мне еще будут большой шкаф делать в коридоре, на весь средний пролет, надо подгадать, чтобы на ваше дежурство не пришлось, посмотрите, что и как они будут делать, это у них будет уже третий шкаф, думаю, уже отработали методику, посмотрите за ними внимательно, чтобы велосипед не изобретать. А чего они сами-то не хотят этим заниматься? С сомнением посмотрел на меня Загид. Ну, не знаю. Может, думают, что спроса не будет, предположил я. А он будет, постепенно появится, уверенно ответил я. Хорошо бы, конечно, рекламу какую-то дать, но какая реклама частного предпринимательства может быть в СССР? И вообще, какое частное предпринимательство? Так, если Загид заинтересуется... Будет делать потихоньку шкафы по рекламе типа сарафанного радио, когда одному сделал, а другие рекомендуют своим друзьям и знакомым. Опасно ли это с точки зрения проблем с законом? Предложу услуги Загита, когда он освоит технологию, своим людям из группировки, тем же Захарову и Бортко, а они, когда распробуют новинку, направят Загита уже по своим знакомым. Тот, кто обслуживает нужды портэлиты, в СССР неприкосновенен, в обиду никакому ОПС его уже никто не даст. Мало ли, переезжать придется, а твой мастер, что такие уникальные шкафы делает один по всей Москве, в колонии сидит. Непорядок. Москва. Советский комитет по защите мира. Ну, что выяснил, Марк Анатольевич? Нетерпеливым жестом пригласил Валиев подчиненного к себе в кабинет. Марк рассказал, как пострадал Ираклий в этой страшной аварии и о своем визите в МГУ к замдекана, который не дал его уволить. Вся вина нашего парня в том, что он оказался не в том месте и не в то время. Больше ни в чем, высказался Марк и пересказал начальнику всю информацию, которую получил от Кротова. О своих догадках по поводу реальной деятельности замдекана по воспитательной работе Марк Анатольевич умолчал, решив, что мальчишка и так лежит со сломанными ногами в результате несчастного случая, и топить его сейчас было бы подло. Вот выздоровеет. Тогда и надо попытаться разобраться. Зазвонил межгород, и я бросился к телефону. Это звонила главбух с механического завода Святославля. Немного растерялся, не ожидал ее звонка. «Павел, я тебе очень благодарна», — говорила она. «Я прекрасно понимаю, кому обязана за то, что осталась на своем месте. Рад, Ирина Викторовна, что у вас все хорошо», — искренне ответил я. «Уж не знаю, какие слова ты нашел, но все еще лучше, чем было. Спасибо тебе еще раз. Это не мне, это бабуле», хотел сказать я, но не успел. Она резко попрощалась и свернула разговор. Видимо, к ней в кабинет кто-то вошел, хоть бы еще и она с подарком не приехала. Взмолился я, положив трубку. Вскоре вернулась Галия и привела к нам Анну Аркадьевну. Сначала она угостила ее ужином, а потом повела смотреть, что и куда из мебели она заказала. И нас с Загитом позвала. Письменный стол, полки и книжные шкафы по шеф-кабинет, воодушевленно рассказывала она. «Я, Паш, тебе еще кресло заказала. Сам будешь сидеть или в гости кто зайдет. А то, что ты просил стул на колесиках к столу, такого нет. Сейчас нет или вы не выпускаете такие», уточнил я у Анны Аркадьевны. «Да я, если честно, и не поняла, что ты хотел», призналась она. «Ну, здрасте, кресел на колесиках еще нет, быть не может. А когда же они появились?» «Ладно, бог с ним», — решил я быстренько сменить тему, а в третью комнату что заказали, мы перешли в будущую детскую. Галия сразу заказала два письменных стола и две кровати, две книжных полки и две тумбочки. «Не рановато, доча, ты им письменные столы уже купила», — удивился Загид. «Ой, время так летит», — ответила за нее Анна Аркадьевна. «И пока у меня есть возможность, почему не купить? А куда может деться ваша возможность?» — озабоченно спросил тесть. «Ну, не девочка уже, годы свое берут. Мало ли что, вы мне это бросьте, Анна Аркадьевна, чтоб я этого больше не слышал». Вдруг завелся Загид, строго глядя на нее. «Будьте любезны жить и радоваться еще, как минимум, лет 30. А во, 30 лет!» — кокетливо закатила она глаза, почувствовав, вдруг, что мы с женой тут лишние, взглянул на нее вопросительно, а она только едва заметно плечами пожала и с таким видом, будто ничего не происходит, пошла к Ирине Леонидовне и детям. «Ну, я тоже ушел», мало что понимая поначалу, пока не сообразил. Неожиданное приглашение главбуха на ужин, когда из агитдома. Это что же жена затеяла, выдавить Лину из сердца отца, Анне Аркадьевне? Получается, она симпатизирует. «Ну, ладно, надо ее и на новоселье тогда пригласить», — подсказал Галия. «Ну а дальше пусть сама там разруливает. Сел писать записки по новинкам для Межуева, завтра уже сдать надо». Успел расписать часть, как позвонил Миша Кузнецов. «Привет, дружище», — обрадовался я. «Как дела?» «Да спасибо, учусь, работаю», — ответил Миша. «Валиев Марка сегодня к Ираклию в больницу посылал. Тот вернулся и сказал, что вся вина Ираклия в том, что он оказался не в том месте и не в то время. Ну вот, а то уволить задним числом». Не удержался я от сарказма. «Да, хорошо, что так получилось. Кстати, мне тут мать письмо прислала», — продолжал Миша. «Слушай, а что там за история была с арестом директора механического завода?» «Да ничего хорошего не было», — ответил я. «Чуть не посадили его почем зря, а вместе с ним и моего отчима. Но отбились, слава богу, всем миром». «Угу, мать пишет, ты там приехал, всех запугал, пишет, что ты бандит. Ну ладно, там болтали, что я на внучке кое-кого женат, но бандит», — восклицательные и вопросительные знаки. Быстро же версия любимой тещи по городу распространилась, мысленно удивился я. «Да я сам обалдел», — признался друг. «С чего вдруг вообще, есть идеи? Да это моя теща меня так любит, по-своему, слухи обо мне сумасшедшие распространяя», — ответил я. «А, ну тогда понятно», — сразу успокоился Мишка. «С тещей если не поладишь, так хоть свет туши». «Да что ты знаешь, теоретик», — рассмеялся я. «А в целом хорошо поговорили. Пригласил Мишу тоже на новоселье. Давно не виделись». Положил трубку, а сам подумал, как этот разговор будет потом читать расшифрованным товарищ майор. Какую информацию из него почерпнет. Поверит ли в то, что это бурная фантазия моей тещи. И вот так теперь каждый разговор. В среду в университете ко мне подсела в столовке Маша Шадрина и со страдальческим выражением лица рассказала, что Гусев поднял все отчеты комсомольского прожектора за несколько лет и заставил ее сидеть и штудировать их вместе с ним. «Вот же неугомонный», — вырвалось у меня, — «и что он хочет там найти?» «Не знаю», — недовольно ответила Маша. «Вот, блин, и надо же было такому случиться, что вместо сонного Самедова появился этот новый чересчур энергичный секретарь. Его бы энергию, да в мирное русло», — задумчиво проговорил я. «А по последнему рейду на обувную фабрику ты Самедову показала те фотки, где женщины с обувными коробками через лаз в заборе на соседнюю территорию проходят?» «Показала, конечно», — кивнула Маша. «Но в отчете этого не было. Не знаю, принял он это к сведению или нет». «Ну вот, обрати на этот момент внимание Гусева», — подсказал я. «Пусть он переключится с прошедших рейдов на что-то реальное. И подскажи ему, что там второе предприятие за забором. Может, там и обратный поток существует, из того предприятия что-то выносит через проходную обувной фабрики. Может, настоящее дело раскрутите. Ты сразу и авторитет завоюешь в его глазах. А в старых делах какой смысл копаться? Столько воды уже утекло». «Ладно, попробую», — слегка повеселев, ответила Маша. «Что Гусев может найти в старых отчетах? Да много чего, чего не стоит ворошить. Там отчет по типографии, по меховой фабрике. Маш, в любом случае, если какие вопросы будут, всегда обращайся ко мне, помогу, мне нетрудно», — заявил я. «Что по новым рейдам, что по старым отчетам. В особенности по старым отчетам, у меня есть дополнительные материалы, которые в отчет не вошли». «Спасибо, Паш», — искренне поблагодарила она, совсем повеселев. «Кажется, скоро я начну вспоминать времена Самедова с любовью и ностальгией. Вот же не было печали, так черти накачали. Но что хорошо, хоть эти моменты мы обсуждаем не по телефону, и этот разговор в КГБ анализировать не будут. Северная Италия, город Больцано. Утром Модеста вызвался сам показать Фердаусу место неподалеку от Больцано, где они все тренируются в стрельбе. Серьезное место, закрытый клуб», — объяснил он. «Вас туда без меня не пустит». Диане мужчины предложили было пострелять из пистолета, но она смерила их таким взглядом. Зря она, что ли, полночи оттирала туалетной бумагой смазку со своего калаша. Училась вскидывать его перед зеркалом и снимать с предохранителя, грозно целиться в собственный силуэт в зеркале. «Калашников», — произнесла она тоном, не терпящим возражений. Мужчины переглянулись насмешливо, но улыбки сползли с их лиц, Когда, получив в руки автомат, Диана ловко отсоединила магазин и посмотрела, сколько там патронов. Она стреляла и стреляла, попадая, сначала, в соседние мишени, но вскоре начала попадать и в свою. После каждого выстрела она морщилась от боли и зло шипела. Фердаус озабоченно поглядывал на нее, а когда она решила посмотреть, что с плечом, и увидев здоровенный синяк, злобно чертыхнулась, но продолжила стрелять. Фердаус испугался за нее и попытался ее остановить. «Куда там? Легче остановить несущуюся на тебя полным ходом машину». Недоуменно переглянувшись с Модеста, Фердаус встал рядом с женой и тоже продолжил стрелять, посматривая на нее горделиво. Зачем она терпит такую боль? Но сам факт, что терпит, наполнял его сердце гордостью. Он же видел уважительные взгляды других мужчин на нее. Глава 13. Москва. После пар поехал в Верховный Совет сдавать Пархоменко записки для Межуева. На лестнице нос к носу столкнулся с Марком Анатольевичем, идущим из буфета к себе с тарелкой еще горячих пирожков в руках. «О, Паша!» – радостно приветствовал он меня и, склонившись к самому моему уху, шепотом сообщил. «Ильдар пошел на доклад к зампредседателю Верховного Совета Камалову по поводу Ираклия. Да что за суета такая вокруг простого студента на четверть ставки?» – озабоченно прошептал я в ответ. «Где он, а где зампред?» «Да вот», – доложил ему кто-то про сигнал из милиции, и я, даже, догадываюсь, кто, не скрывая раздражения, многозначительно посмотрел на меня. «Марк, ты с этим человеком тоже очень хорошо знаком». «Я понял», – благодарно кивнул я ему, вспомнив, как против был Пархоменко, когда комитет по миру решил студентов себе в помощь взять. Да что же он никак не успокоится, думал я, направляясь, как раз, к нему. Видеть его мне совсем не хотелось. Планировал его помощнице быстренько оставить записки с описанием новинок для Межуева, но Валерия Николаевна задержала меня. «Талон в стол заказов за ноябрь», – строго произнесла она и открыла ящик своего стола. Но тут раздался телефонный звонок, и она отвлеклась на него. Потом тут же по селектору сообщила начальнику, что его вызывает Камалов. «Добрый день, Василий Николаевич», – только и успел произнести я тут же вышедшему из своего кабинета Пархоменко. «По-моему, он меня и не заметил, так поспешно мимо нас выскочил в коридор, а на лице – радостное предвкушение, как у ребенка, который себя хорошо вел и ждет 31 декабря щедрого подарка от Деда Мороза». «Так-так, сначала Ильдар пошел на доклад по поводу Ираклия к Камалову, после него тот вызывает тут же Пархоменко. Дважды два, четыре». «Все правильно, Марк, понял, откуда ветер дует. На, распишись», — вывела меня из раздумий Валерия Николаевна и вручила талон на продуктовый набор. «Пошел на четвертый этаж к Воронцову, оставил ему копию записок, как велел Межуев, а по дороге все думал, чем же закончится эта эпопея с Ираклием и зампредом. Как узнать, зачем Камалов вызывал Пархоменко? Решил вернуться в его приемную и покомпостировать мозги его помощницы, пока он не вернется. Может, удастся что-то узнать. Судя по тому, как быстро освободился Ильдар, Пархоменко тоже не будет там долго сидеть. Но ждать его в коридоре нет смысла. В коридоре каждый дежурную морду делает, зная, что на него много кто смотрит. Итоги визита можно понять, посмотрев на его физиономию, когда он к себе войдет, в место, в котором, как считает, можно расслабиться и дать выход эмоциям. Так что вернулся в приемную Пархоменко. «Валерия Николаевна, а нет ли талона в детский мир?» — сделал я умоляющее лицо. «А что ты сразу-то не сказал?» — недовольно зыркнула она на меня. «Забыл», — с невинным видом ответил я. «Близнецы, хронический недосып, частичная амнезия». «Не прибедняйся», — улыбнулась она, вставая. Но видно было, что упоминание о детях пробило ее дежурную скорлупу. «Так-то я обычный парень, которых тут много бегает по коридорам, мешая ей расслабляться на работе. А про деток упомянул, так сразу в ее глазах в человека обратился». Поковырявшись в шкафу с верхней одеждой, она вернулась за свой стол и положила передо мной заветный клочок бумаги. «Из сумочки своей, что ли, достала? А не может ли быть так, что талон в детский мир мне каждый месяц положен? Надо уточнить у Марка». Но расписаться за него она мне, в этот раз, не предложила. Потянул немного время, рассыпаясь перед ней в благодарностях за талон и рассказывая про своих мелких, как они спят на балконе, потому что двойная коляска в лифт не входит. Помощница Пархоменко слушала меня с неподдельным интересом, похоже, о таких нюансах она и не подозревала. Старания мои не прошли даром. Совсем скоро в приемную ворвался наш разъяренный начальник с красной рожей и, хлопнув дверью, закрылся у себя в кабинете. Все, что хотел, я увидел, сделал испуганное лицо и тут же демонстративно засобирался, мол, подальше от начальства, поближе к кухне. Валерия Николаевна улыбнулась понимающе и небрежно махнула рукой на дверь в кабинет Пархоменко, мол, ничего страшного, но я все равно свалил. А что мне тут еще делать-то? Спустился в комитет по миру. Смена сегодня была Булатова и Сандалова. Когда я вошел, Ильдар стоял в центре основного помещения комитета и что-то обсуждал с подчиненными. Атмосфера в комитете была спокойная, лицо у Ильдара вполне довольное. Хорошие все признаки. О, привет! Улыбнулся он мне, я поздоровался со всеми и с Марком тоже. Не знаете, какая муха Пархоменко укусила? Спросил я, злой как черт сейчас к себе в кабинет ворвался. Не все коту масленица, назидательным тоном ответил Ильдар, многозначительно переглянувшись с Марком. Видишь, как оно бывает, улыбнулся мне Марк. Довольный Ильдар вернулся к себе в кабинет и закрыл дверь. Не подскажете ли, положены ли мне, как отцу двух младенцев, талоны в детский мир? И если положены, то как часто? Спросил я Марка. Разузнаю, есть у кого, пообещал он мне. Парням скажу, они тебе сообщат. Поблагодарив, я повернулся к парням. Вы мне письма интересные откладываете для газеты, напомнил я им. Да не до этого как-то было, проговорил виновато Булатов. Ну, все хорошо, что хорошо кончается, взглянул я на Марка. Побежал я. Всем пока. Северная Италия, город Больцано. В офис фабрики «Роза Росса» вошли двое очень странных посетителей. Одеты вроде и в деловые костюмы, но они на них сидели мешковато, показывая, что они с чужого плеча, скорее всего, куплены на барахолке. При этом оба держатся прямо, словно лом проглотили, и взгляд достаточно специфический. Обшарили им сразу все вокруг, едва вошли, словно оценивая обстановку. Сразу видно, это не новые инженеры пришли наниматься. Модеста и Виктория сделали было стойку, но Тарик с балкона второго этажа остановил телохранителей едва заметным движением руки. После этого приветствовал незнакомцев, как своих давних знакомых и пригласил их к себе в кабинет на второй этаж. Диана в этот момент старательно подписывала рекламные открытки на первом этаже, а Фердаус с Аланзо ушли на производство. Вежливо улыбнувшись посетителям, Диана почувствовала острую необходимость выяснить, кто это такие. Только на втором этаже закрылась дверь в кабинет свекра, как Диана взяла образец текста, что сочинил Тарик для рекламных открыток, и с деловым видом пошла с ним на второй этаж. Еще с детства она усвоила, что лучше всего, когда окружающие считают тебя недалекой дурочкой. Это оправдывает в их глазах твои нелепые поступки и избавляет от ответственности за многое. Я вот что подумала, вошла она в кабинет к свекру, ничуть не смущаясь присутствием у него посетителей. А если мы будем вам очень признательны, добавим еще и благодарны, очень хорошо, Дина, тут же согласился Тарик и активно закивал, показывая, что на все согласен. Она улыбнулась радостно ему и смущенно гостям, мол, до нее только дошло, что она им помешала, и вышла из кабинета, специально не прикрыв за собой плотно дверь. Мужчины не обратили на это внимания. Диана спустилась на первый этаж и сделала вид, что устала от сидячей работы. Она встала прямо под балконом и принялась делать упражнения для шеи и плеч. Правая рука еле поднималась, Диана морщилась от боли, но не в шее, как пыталась изобразить, а в отбитом стрельбой плече. Пришлось сегодня платье с длинными рукавами надеть, чтобы синяки прикрыть, а то пошли бы слухи по всей фабрике, что муж ее избивает. Приглушенный разговор на арабском ничуть не заинтересовал охрану, но Диана, всеми силами стараясь не показать, что понимает, о чем там идет речь, слушала во все уши. Речь шла о некой акции, Диане нетрудно было догадаться, какой именно. Двое приехавших собирались принять в ней непосредственное участие. Назначена она была на завтрашнюю ночь. Итак, сделала вывод Диана, эти двое прибыли из Ливана в помощь Тарику и Фердаусу. Но, все равно, этого мало против 12 кровожадных мафиози. Этого очень мало, в отчаянии думала она. Услышав в кабинете звуки какого-то движения, Диана сделала несколько шагов вглубь офиса под балкон, а когда гости вышли из кабинета и стали прощаться, она не спеша села за свой рабочий стол, пока итальянская охрана была сосредоточена на незнакомцах и не обращала на нее никакого внимания. «Значит, завтрашняя ночь, я должна быть готова», — подумала она, — «надо будет днем поспать пару часов, чтобы быть в хорошей форме». Зазвонил телефон, и я поспешил взять трубку. звонил Иван Алдонин, сосед. «Вы уже вернулись к себе?» — радостно спросил он, услышав мой голос. «А я жду-жду, как дурак, пока на ту квартиру оператор дозвонится. Как дела?» «Отлично», — ответил я, «ремонт окончен, обживаемся. Галя мебель в детскую заказала, столы письменные и кровати взрослые, представляешь?» — с улыбкой рассказал я. «Очень хотелось спросить, как продвигаются дела на раскопках, но в нынешних условиях делать этого, пожалуй, не стоит. Не слишком она торопится», — рассмеялся Иван. «Пацанам третий месяц всего, а мама там далеко, сейчас позову», — обрадовался я, что он и сам не стал делиться со мной по телефону рабочими моментами. Сменил Ирину Леонидовну в детской, пусть пообщается с сыном. Дети как раз бодрствовали, Галя катала Русика на мячике, он спинку выгибал, хорошая тренировка. Занялся Андрюхой. «Москва, квартира Ивлевых. Привет, мам, как дела?» — спросил Иван, когда Ирина Леонидовна взяла трубку. «Отлично, сынок, вернулись, вот, к себе. Как же дома хорошо, ты не представляешь». «Это я-то не представляю», — рассмеялся Иван. «Две недели уже торчу в полевых условиях, а ты приезжай на выходные», — тут же предложила ему мать. «Галя с Павлом гостей собирают на новоселье, будут рады тебе. Слушай, а, и правда, приеду, отдохну. Заодно, сюрприз Пашке сделаю», — заговорщицким тоном ответил Иван. Подставил ладонь Андрюхе под ножки, чтобы он учился отталкиваться и ползти вдоль нашей с женой кровати. Голову он уже хорошо приподнимал, но руки выставлять вперед еще не соображал, приходилось поправлять ему ручки по мере продвижения. «Давай, давай, толкайся, руки вперед», — приговаривал я, стоя на коленях на полу перед сынишкой. «Еще, еще, упирайся, молодец, не сдавайся, мужчина должен добиваться своего. Тебе уже достаточно скоро девушку заводить надо будет». Так увлекся этим процессом, что не сразу обратил внимание, что Ирина Леонидовна уже вернулась. «Чем старше мальчики», — произнесла она стоя надо мной с улыбкой, — «тем серьезнее игрушки. Святославль». Проснувшись раньше будильника, Оксана долго не могла прийти в себя. Ей приснился такой реалистичный сон, в красках и с эмоциями, что она никак не могла забыть его. Во сне она уже прожила свою жизнь до конца, превратилась в немощную старуху и жила одна в одиночестве в этой же квартире. Только она из красивой и ухоженной превратилась в обшарпанный склад старой мебели и вещей. Она четко помнила пожелтевший, засиженный мухами потолок, потемневшие от времени тюли, давным-давно немытые окна и ощущение полнейшего одиночества, потому что на улицу спуститься с третьего этажа сил уже нет, ни с кем поговорить, кроме забегающего пару раз в неделю соцработника, ни для кого готовить. Оксана помнила, что во сне она духовкой уже много лет вообще не пользовалась. Просто кашки себе варила. Вид сквозь грязное окно такой далекой и недоступной зимней улицы стоял перед глазами.